Он вытащил пробку, намочил палец и прикоснулся ко лбу. Палец приятно холодило. Так он и стоял с пальцем у лба. Эта поза навела его на новые размышления. — Погоди, — сказал он, — а как же... — Ты чего? — Как же я расплачиваться буду? — Как договорились. Сам же сказал. 15. — Сказал? Да не знаю чего. — Ну и дурак. Когда торгуешься, обязательно надо знать, что отдаешь. — Так что я отдал? — Причастность к искусству, — ответил кузнечик, — в объеме 15 минут. — Я к искусству не причастен. — Послушай, Удалов, я о твоем благе пекусь, но и себя не забываю. Когда я узнал, что ты человек обездоленный, даже зубная щетка здесь у тебя казенная, я стал голову ломать, как тебя облагодетельствовать, чтобы не разориться, и придумал. У тебя, как у каждого разумного существа, есть ненужные воспоминания, тяжелый груз твоему и без того натруженному мозгу. Вот их я у тебя и возьму. Лишнего трогать не буду, здесь за это судят. — А на что тебе воспоминания, связанные с незатейливой жизнью в небольшом городе Великий Гусляр? — спросил Удалов. — Для тебя это обыденно, — сказал кузнечик, — а для нас странная экзотика. Ты хотел бы посмотреть фильм из жизни моих соседей, как они по утрам демонстративно круфают, потом уходят в трагические процеки и рискуют в лофе улытиться от проговоркифы? — Не понял, — сказал Удалов, — но любопытно. — Вот и нам любопытно. Надеюсь получить за твои ненужные воспоминания некоторую мзду. Я делец честный, и если заплатят больше, чем стоит эта драгоценная бутылочка, сдачу принесу тебе. Да отними ты палец от лба. Удалов послушно отвел палец и увидел, что прыщик исчез. Средство действовало. — А как я тебе ненужные воспоминания отдам? — Сейчас все сделаем. Кузнечик кинулся в коридор, прискакал обратно, катя перед собой заранее заготовленную тележку с приборами. Все предусмотрел хитрец. — Сначала посмотрим, какие воспоминания у тебя переместились за ненадобностью в мозжечок. Из них я отберу, что подойдет. Сам понимаешь, дружище, я ведь тоже рискую. А вдруг у тебя воспоминания скучные? В этот момент дверь приоткрылась, и в щель влетела папка, за ней мандат. «Держи, клеветник!» — послышался голос доброй уборщицы. «Достала я тебе все новое!» «Я не хотел обидеть вашу дочку Тулию!» — воскликнул Удалов. «Я к ней тепло отношусь!» «Не верю!» — послышался ответ, и дверь захлопнулась. Удалов печально вздохнул, а потом произнес с беспокойством. «Только чтобы воспоминания о ней не трогать!» — И не подумаю, — сказал кузнечик. — Они у тебя свежие, замкнутые на слуховой аппарат и глазные нервы. Как их вытащить? Кузнечик ловко подключил Удалова к приборам, а сам при этом глядел в глазок, направленный на мозжечок Удалова. Больно не было, лишь немного щекотало в затылке. Удалов сидел послушно и размышлял, как бы получше использовать универсальные средства у себя дома, чтобы не размениваться на мелочи. Например, надо попытаться избавить жену Ксению от склонности к попрекам. Удалову уже пятый десяток, но его все равно дома считают почти ребенком, требуют отчета, где был, с кем был и так далее, даже стыдно. Но как только Удалов подумал о жене Ксении, вместо грусти по оставленной семье его охватило тревожное и свербящее чувство к красавице Тулии. Он даже пожалел, что не попросил у ее матери фотографию. Хоть какая память бы сохранилась? Погоди, а если с помощью этого средства внушить Тулии настоящее чувство к Удалову? Она сказала о любви, а сейчас уже, может, забыла обо всем, смотрит такими же расширенными глазами на какого-нибудь инопланетянина с персональной летающей тарелочкой. — Все, — сказал кузнечик, — операция закончена. Большое спасибо. — Нашел чего-нибудь на продажу? — спросил Удалов. — Гарантии дать не могу, — ответил кузнечик, — но надежды не теряю. — И на том спасибо. Бутылочка моя? — Твоя. Пользуйся. И кузнечик принялся сворачивать оборудование, будто опасался, что Удалов спохватится и передумает. Но Удалов этого не заметил. Он нежил в ладонях бутылочку, связывая с ней различные планы на будущее.